ООН «Каламар». Оно изучает фауну океана и может выйти к нам послезавтра, а еще через 4 дня быть возле нас. Но для этого рейса «Каламару» нужен резон. Нас просят ответить на ряд вопросов, касающихся рыбы, которая вокруг нас плавает, и птиц, которые вокруг нас летают. Если ответы удовлетворят, то судно выйдет. Договорились, что для размышлений нам нужен час. Весь этот час команда «Ра» словно решала сообща зоологический кроссворд. «Кит!» — кричал Жорж с мостика. «Макрель!» — отзывался Сантьяго. «Не макрель, а корифена. А эти с плавниками, летучие, как их по-латыни обзывают?» Мы вспомнили нашего Нельсона, каменного группера, не забыли вредной фазалии, перечислили всех акул и китов, встреченных или виденных нами хотя бы издалека. Даже голубь Юби, явно нетипичный обитатель океана, попал в список. Нам так важно было показать, какое здесь для биологов раздолье. Так хотелось, чтобы они не заортачились, чтобы каламар пришел. Ровно через час Норман запустил движок. Приняв информацию, Барбадос медлил. Похоже, там сомневались, им требовалась отсрочка, они просили возобновить связь в 17 часов. Задолго до 17 мы уселись у входа в хижину в нетерпеливом ожидании. Тур надел наушники, взял микрофон и начал обстоятельную беседу с Ивон по-норвежски. Мы, естественно, ни бельмеса не понимали и ерзали на скамейке, пытаясь угадать хоть что-нибудь по выражению Турова лица, но он хранил крайнюю серьезность, смотрел прямо перед собой, будто нас и не было, наконец, как бы случайно заметил нас и заулыбался. Мы поняли, что все в порядке. Каламар выйдет послезавтра пополудни, и Ринг Андерсон тоже вдруг расшевелился и решил выходить не через неделю, а через 5 дней. На нем будут Ивон с дочками, на каламаре киногруппа и репортеры. Атмосфера на корабле резко изменилась. Куда девались усталость и нервозность? Послышались шутки, раздались веселые голоса. Мы засыпали Тура вопросами насчет размеров судов, экипажей, их и так далее. В нашем календаре появилась новая точка отсчета за день до выхода каламара, в день выхода каламара, в первый день пути каламара. Очень приятное имя «Каламар», оно значит, между прочим, по-испански «каракатица». Норман и Кей совершенствовали правое весло. Они срезали долотом внутреннюю поверхность вилки, чтобы весло не терлось о нее, и сооружали кустарную уключину, продолбив паз в сосновой доске. Пусть сосна трется о сосну, может, поменьше будет стачиваться. Сантьяго занимался пустыми кувшинами. Их требуется разместить под хижиной ближе к корме. Сперва кувшины нужно закупорить, превратить в поплавки. Сантьяго разогрел парафин и залил пробки, потом кликнул меня, и началось сызново то, чем мы с ним же занимались неделю назад. В чреве корабля, когда оно открылось нам, плескалась вода и гуляли волны. Мы должны были их вытеснить, выгнать. Работа кропотливая и неприятная. Хорошо Тур помогал, подавал веревки. В конце концов, мы завершили это грязное дело. Тур был доволен. Каждый день он придумывал новые и новые уловки, дабы заставить все, что плавает, плавать в нашу пользу. Категорически запрещено выбрасывать за борт папирус, даже крохотные кусочки, не говоря уже о деревяшках, и страшно подумать — амфорах. Итак, в день выхода каламара у нас опять был радиоконтакт, условленный. Я стоял на вахте, вдруг слышу, зовут, попросил Мадани, чтобы подменил, тот согласился с готовностью, весь улыбка, встал к рулю, а я кубарем скатился в каюту. На связи ждал Ленинград, говорил Алексей Старков. Наконец-то удалось передать репортаж для известий. Он порядком устарел, но я его перелицевал и подновил тут же у микрофона. Подиктовал сласть и вернулся, сперва на мостик, а потом куда? Правильно, к брезентовой стенке. Тур разговаривал с Барбадосом, с Ивон. Он со смехом сообщил нам, что Ивон предлагает привезти телеграфный столб, чтобы заменить им сломанное весло. Тур долго не мог понять, что она хочет притащить, покуда его не передала по буквам.